Глава 23. Цивилизация Z жила своей обычной жизнью. Планета, покрытая лесами, минимум удобств и максимум приближения к природе. Все технологические предприятия выведены на острова, в космос и на спутники планеты. Со стороны могло показаться, что цивилизация Z слабо развита. Однако первое впечатление обманчиво. Технологичность сочеталась с сохранением природных ресурсов и древнего образа жизни. За тысячи лет Z остались почти такими же. Разве что стали несколько мощнее, мускулистее, что ли, и немного выше. Социальное устройство осталось то же, что и в древности. Не было смысла что-то менять. Верховный правитель Дебул руководил цивилизацией. Два командующих флотами, Нурин и Леком, с равным правом голоса. Далее совет цивилизации, состоящий из вожаков стай. Их много, у всех свои интересы, которые решались в бою. Все как в прошлом. Поединки происходили везде и по любому поводу. Нередко заканчивались смертельным исходом. Боевое мастерство флоты оттачивали в дальней звездной системе, где вели нескончаемые бои, тем самым сбрасывая излишки агрессии. Дебул только что закончил брачные игры с самками и очень довольный плавал в своем дворцовом бассейне. Внезапно эту приятную процедуру прервал адъютант, буквально ворвавшись и на ходу начав доклад, чем очень озадачил верховного правителя. «Прошу простить мою несдержанность. Готов понести за нее наказание, но дело не требует отлагательств. Только что в нашей звездной системе вышла неизвестная эскадра и стала слать древние сигналы опознавания, которыми не пользуются уже тысячи лет, а потом вышел просто огромный флот с кораблями, как планеты». «И что? Они вышли на связь? Что за сигналы? Расшифровали?» «Сигналы опознавания эскадры наши, древние. Вот расшифровка сообщения. Читай. Я посол цивилизации Z Щемил, назначенный на эту должность верховным правителем Шица. Вернулся, выполнив дипломатическую миссию. Готов доложить результаты. Прошу указать координаты посадки на планете». «Что за бред? Какой посол? Какой доклад? Что за флот на орбите? Может быть, он преследует посла?» «Могу ответить следующее. Мы проверили архивы. Действительно, посол Щемил бессрочно направлялся на космическую станцию «Надежда» послом». «Ты говоришь о той древней легенде, которая якобы произошла во времена верховного правителя Шица?» «Да, только это не легенда. Так было, события совершенно реальные». «Но как он вернулся? Прошло тысячи лет». «Станция «Надежда» — непростое место. Там время течет по-другому», — так говорится в манускриптах. «Запроси, кто прилетел с ним, что за флот?» «Уже запросили. Вот ответ посла. Меня сопровождает флот Сервилий во главе с королевой-матерью цивилизации Малькерной». Она прибыла на переговоры с великим верховным правителем. «Что за цивилизация такая?» «В архивах говорится, что во времена Исхода эта цивилизация прибыла в нашу Вселенную, но потом ее никто не видел». «С таким флотом мы не справимся. Дай команду нашему флоту оставаться на орбите планеты. Свяжи меня с послом Щемилом». Адъютант прервал. «Прошу простить, верховный правитель, не почину разговор. Посол должен прибыть преклониться пред тобой, после чего доложить все, что тебя интересует». Адъютант неслыханно нарушил этикет. Перебил Дебул, щелкнул пастью в знак недовольства и решил ограничиться этим жестом, добавив: «Вызывай его ко мне, посмотрим, что он нам доложит». Адъютант внутренне ругал себя за несдержанность. Работая рядом с Верховным, привык к постоянному общению. Забыл, что, находясь рядом с огнем, можно легко сгореть. На этот раз обошлось, скорее всего, потому что Верховный в хорошем настроении после спаривания с самками и озадачен свалившимися проблемами. Быстро составил сообщение и отправил послу, появившемуся из глубокой древности, не летающему на современных кораблях. Отправив, стал готовиться к приему посла. Вначале нужно самому посмотреть, что он из себя представляет, проверить и только потом допустить к Верховному. Щемил получил координаты и высочайшее повеление прибыть с докладом о выполнении порученной миссии. Здесь же связался с Малькерной и сообщил об этом. «Королева, прошу не торопиться. Я не знаю, как пойдут события, как меня воспримут. То, что принимают с докладом, уже прогресс, значит, помнят. Не переживай, командующий. На орбите солидный аргумент в виде моего флота. Игнорировать его невозможно. Без тебя они не смогут вступить в контакт со мной. Напомни им, кто мы такие и как вели себя в прошлом. Твои правители не самоубийцы, надеюсь. Я на постоянной связи. Пора стартовать. В сопровождении отобрал самых мощных десантников во главе с Шетцом. Взял подарки. Без них нельзя. Так принято. В знак уважения дарить подарки. Разместились в дипломатическом шаттле и отправились на планету по координатам, которые получил. На орбите шаттл пропустили, образовав коридор. Планета была та самая, на которой вырос Щемил. Тогда в прошлом ее перебросили сюда через портал. Пилот вел шаттл по навигационному лучу. Джунгли расступились, и появился знакомый дворцовый комплекс с посадочной площадкой. Шаттл мягко опустился и слегка просел на опорах. Люк открылся, опустился трап, и появился Щемил в боевых доспехах, за ним его отряд. Его встречал отряд бойцов во главе с командиром, который приветствовал прибывшего и пригласил следовать за собой во дворец. Прошли несколько ворот. В одном из залов его поджидал боец высокого ранга. Стоял посредине зала и ждал, пока посол подойдет к нему. Он был на голову выше. Щемил чувствовал себя несколько неудобно от этого. «Кто ты и зачем прилетел?» «Чтобы ответить на этот вопрос, я должен знать, кто ты. Имеешь ли ты право задавать мне такие вопросы или нет?» Адъютант несколько смешался. Он хотел сходу ошарашить и сломить посла, вытянуть из него всю информацию и самому доложить Верховному, кто, откуда и зачем прибыл. «Я адъютант Верховного правителя Дебула. Докладывай!» «Твоя задача, адъютант, проводить меня к Верховному. Твой статус намного ниже моего. Выполняй то, что положено, и не лезь куда не следует». Адъютант напрягся. Рука автоматически легла на рукоятку меча. Глаза зло сверкали. В его намерениях Щемил не сомневался. «Ты проиграешь бой, потому что не боец, а адъютант. Взялся за меч, так действуй. Если нет, то ты слабак». Сказанное при бойцах оскорбление адъютант игнорировать не мог. Те стояли и смотрели. Устроить прямо здесь битву — не лучший вариант. Верховный не одобрит. Но проучить этого зазнаньку стоит. Покалечу и приволоку к Верховному. Скажу, что учил манерам. Судя по всему, посол — боец слабый, но дерзкий. Приняв решение, сделал жест своим бойцам не вмешиваться, резко выхватил меч и рубанул, стараясь отрубить лапу Щемилу. Но куда там? С такой скоростью, как у адъютанта, даже думать об этом нельзя. Щемил перешел в режим быстродействия. Время замедлилось. Адъютант еще вытаскивал меч из ножен, а Щемил уже принял боевую позицию с мечом наготове. И как в замедленной съемке смотрел на адъютанта, заносящего меч над его лапой, собираясь ее отсечь. Этого он допустить не мог. Резко крутанулся, и отрубленная кисть с мечом полетела в сторону. Из обрубка брызнул фонтан крови. Адъютант в горячке непонимающе уставился на обрубок, готовясь отдать команду атаковать посла и его бойцов. Но не успел. Раздался голос Верховного правителя. «Пропустить посла! Адъютант, за последние 2 часа ты дважды нарушил правила. Посол, доверши начатое». Щемил знал дворцовые порядки. «Приказ Верховного должен исполняться немедленно». Неуловимое движение, и меч отсек голову незадачливого адъютанта. Та покатилась по полу, кровь залила все вокруг. «Очень хорошо, посол. Жду тебя с докладом». Бойцы адъютанта, было схватившиеся за мечи, стояли по стойке смирно, понимая, что перед ними мощный боец. Потом синхронно повернулись и пошли впереди посла. У дверей выстроились 2 шеренги, пропуская посла и 2 бойцов с подарками в покое Верховного правителя. Дебул сидел на возвышении, окруженный приближенными разного ранга, но все при холодном оружии. Щемил проследовал к Верховному и остановился, не доходя 10 шагов. «Приветствую тебя, Верховный правитель! Прошу простить невольную смерть твоего адъютанта, но он повел себя непочтительно». «Такое поведение извинительно. Ты, посол, сделал мне услугу, избавив от адъютанта. Ты повел себя правильно, в соответствии с кодексом чести. Тебя долго не было. Несколько тысяч лет. Видимо, есть что сообщить. Я выполнял приказ верховного правителя Ши Ца, который направил меня послом на межвселенскую станцию «Надежда». Наладил дипломатические отношения с императором станции Георгием и воинами Абсолюта. Император передает тебе наилучшее пожелание. Он очень ценит отношения с нашей цивилизацией и преподносит тебе эти подарки. Холодное оружие, специально сделанное для тебя великими мастерами. Благодарю тебя за службу и императора Георгия за подарки. Тебе удалось прожить тысячи лет? Невероятно. Ты прав, верховный правитель. Такими способностями наделил меня и моих бойцов император Георгий. Зачем же ты вернулся через столько времени? У тебя странное сопровождение. Флот бывших наших соседей Сервилий. В прошлом они славились беспощадностью и свирепостью. Где они были все это время? Вернулся я в эту вселенную благодаря случайности. На вселенную Лотос, в которой живут Зет, совершено нападение из другой вселенной. Напали флоты цивилизации мобов. Очень мощных бойцов. Если ты не возражаешь, я покажу тебе их. «Очень любопытно! Покажи!» Щемил образовал голограмму моба в натуральную величину. Верховный, как и его окружение, впечатлился. Оставив изображение, запустив видео битвы, продолжил. Все это время цивилизация Сервилий находилась в кластере галактик «Основы бытия». Удар мобов по случаю пришелся на их звездную систему Шот. Королева-мать цивилизации Малькерна смогла подготовиться и дать отпор. Однако космической станции «Надежда» пришлось вмешаться и помочь завершить разгром, после чего нанести удар по логову мобов в другой вселенной и разгромить их окончательно. Верховный, как завороженный, следил за битвой на видео и слушал Щемила. Невероятно. Пошли кадры участия в бою бойцов Зет. Они браво дрались с огромными мобами и побеждали тех в поединках. Даже Верховный привстал от волнения. Раздались воинственные крики. Щемил подождал, пока накал спадет, и продолжил. Ситуация во вселенной Лотос сложная. Готовится вторжение внешних сил. Королева-мать прибыла на переговоры с тобой, помня хорошие отношения с Ши Ца. Хорошие новости, посол. Ты достойно представлял цивилизацию на станции «Надежда». Чем грозит вторжение именно нам, цивилизации Зет? Только одним, Верховный. Полным уничтожением. Отстоять Вселенную мы сможем только все вместе, объединившись со всеми цивилизациями Вселенной Лотос. Верховный посмотрел на окружение, которое было очень довольно тем, что Зет хорошо сражались в бою, и что их не забыли, и благосклонно кивало мордами. Понимаю. Заставлять ждать королеву Малькерну не следует. Как лучше ее принять, посол? Нет ничего проще. Можно пригласить ее сюда, в твой дворец. Тогда не будем тянуть время. Приглашай ей, пока она летит, расскажи все, что знаешь. Все, что произошло там, в далеких галактиках. Верховные. Уровень королевы очень высокий, и только ты можешь ее пригласить. Ладно, соединяй. Щемил связался с Малькерной, которая начинала терять терпение, и сообщил, что соединяет с верховным правителем Дебулом. Образовалась еще одна голограмма с шестиметровой зубастой Малькерной. «Верховный правитель, я, королева-мать цивилизации Сервилий, приветствую тебя!» Прибыла с дружественным визитом. «Привет, королева!» «Буду рад приветствовать вас в дворце, на планете. Посылаю координаты и жду личной встречи. Благодарю и скоро буду!» Дебул отдал команду приготовить торжественную встречу королеве и всей делегации, после чего приступил к главному. «Посол, о чем будет разговор с королевой?» «Разговор пойдет о защите Вселенной. Так случилось, что во Вселенной Лотос только две сильные и мощные цивилизации, имеющие боевые флоты, способные биться. Зет и Сервилий. Остальные ни в какое сравнение не идут. Она предложила вам повоевать вместе с ними, размяться, чтобы во всех Вселенных знали силу воинов Зет». Звучит заманчиво. Кто будет еще сражаться на нашей стороне, если мы, конечно, согласимся? Много флотов и цивилизаций, которые находятся на станции «Надежда». Поэтому следующий разумный шаг — нанести визит императору Георгию и познакомиться с боевыми возможностями станции и ее флотов. Не будем забегать вперед. посмотрим, как пройдут переговоры, и уже тогда примем решение. Пока есть время, расскажи о составе флотов и твоей роли на станции. Рассказ занял все время до прилета огромного шаттла королевы. На этот раз организовали все по-взрослому. Дебул сам вышел навстречу огромной королеве-матери, но ее делегация тоже впечатляла. Мощные 4-метровые боевые особи сервилий.